Секрет Милоша. «Милош!» — выдохнула Конни. «Вы должны нам помочь!» «Да!» — подтвердил Салим. «За нами гонится чудище! Скорее!» «И где оно?» — на бегу поинтересовался охранник. Чудище нашлось в отделе индейцев. Оно лежало на полу и дрыгалось. Наверное, споткнулось о бусины, рассыпавшиеся по всему залу. «Помогите! Почебуйте, кто-то приходит!» Гнусавило оно довольно громко. Анубис сердито зарычал. Фигура в маске испуганно махнула ногами. На них оказались синие кеды. «Что за безобразие вы тут устроили?» Рассердился Милош. Он одним движением поставил на ноги чудище в маске, а потом снял с него через голову одеяние из черных перьев. «Пауль!» — обрадовался Салим. «Ну, наконец-то!» — с облегчением вздохнул тот. Тем временем Милош поднял и поставил на место статую индейца. «Целый! Повезло! Ничего не сломалось!» — проверил он. «Зато ожерелье порвалось!» Вздохнула Конни, собирая бусины с пола. «Это я виновата». «Да уж», — пробормотал Милош. «Но тебе тоже повезло. Ожерелье-то не настоящее. Тут одни копии». «Копии?» — с облегчением повторила Конни. «Настоящие бусы там, за стеклом», — сказал Милош. «А эти сейчас мигом починим. Я соберу». «Спасибо», — сказала Конни вполголоса. «И от меня спасибо», — присоединился Пауль. «Сам бы я просто не выбрался из этой дурацкой накидки с перьями!» «Зачем ты ее вообще надел?» — разозлился Милош. «Это категорически запрещается! Как этого можно не знать?» «Но ведь за нами гналось чудовище!» — объяснил Пауль. «Мне надо было где-нибудь спрятаться, но я и залез внутрь костюма!» Он со страхом поглядел на Анубиса. «Никто же не знал, что это собака!» «Ну, да!» — смутился охранник. «Никто, конечно, не знал». «Это ваша?» — спросила Конни. «Моя», — признался Милош. «Его зовут Анубис, как египетского бога». Милош показал в сторону следующего зала. «Бога Анубиса часто изображали в виде собаки. А статуя в нашей коллекции, ну точно мой пес, как две капли воды». «Анубис помогает вам охранять музей?» — поинтересовалась Анна. «Ну, как сказать... Нет», — покачал головой Милош. «Официально, во всяком случае. Если честно, его вообще нельзя сюда приводить». «А как тогда он здесь оказался?» — недоверчиво спросила Билли. «Он вечно скулил, когда я уходил на работу», — объяснил Милош. «Прямо сердце разрывалось. Я все думал, что он привыкнет, но нет, каждую ночь одно и то же. И хуже всего, что он выл часами, соседи жаловались. Пришлось его брать с собой». У меня было два выхода. Или уволиться. Но тогда на что жить? Рано или поздно меня бы выселили. Или по секрету брать Анубиса на работу. Конечно, это строго запрещается. Если кто узнает, я вылечу с работы». Милош поднял глаза. «Мы никому не скажем», — сразу выпалила Конни. «Ни слова». Билли кивнула. «Спасибо. Вы настоящие друзья», — обрадовался Милош. «Тогда пошли. Я провожу вас в пещеру». «Еще двоих не хватает», — сказала Конни. «Торбина с Алексом, они тоже убегали от Анубиса». «Да что ж это такое?» — взмолился Милош. «Их тоже надо искать». Дети кивнули. «Нам может помочь Анубис», — предложила Анна. Она ласково почесывала собаку. «Ты хорошая ищейка, правда?» «Я в этом не уверен», — вздохнул Милош. «Он ведь нашел мою тапку и вернул ее мне», — сказала Анна. «Ту, которая слетела у тебя на лестнице?» — спросила Билли. «Ту самую», — просияла Анна. «А вторая-то у Торбина с Алексом, так что Анубис легко их найдет, в два счета». Анна сунула под нос Анубису пожеванную тапочку-зайку. «Ищи, Анубис, ищи вторую». Анубис схватил зайку и побежал. Первым делом он привел их обратно в отдел Океании. Туда, где Конни пряталась в корабле. Тут он в нерешительности остановился. Потом побежал дальше, сделал круг по музею, пока они не оказались на лестнице. «Быстрее бы вышло в другую сторону», — вздохнул Милош. «Но ведь он шел по следу, а след вел так», — сказала Анна в защиту Анубиса. «Может, ты права?» — пробормотал Милош. «А может, мальчишки давно спят в пещере?» Но Анубис решил по-другому. Он побежал вверх по лестнице. «А что наверху?» — поинтересовалась Билли. «Кабинеты сотрудников, мастерские, архивы», — ответил Милош. «Самому интересно, где они там могли спрятаться?» Анубис первым добежал до верха и стал обнюхивать двери. Милош покачал головой. «Тут же все заперто!» Но Анубис все равно остановился у одной двери. Она была не белая, как двери остальных кабинетов, а металлическая. Милош медленно нажал на ручку. «Открыто!» — удивился он. Он пошел вперед, светя фонариком. За ним открывался коридор, уставленный шкафами. «Это вход в запасник, по-другому говоря, склад. В экспозицию все не влезает. Коллекция-то огромная», — объяснил Милош. «А что в шкафах?» — спросила Конни. Ей ужасно хотелось бы посмотреть. Милош посветил на одну табличку. «Экспедиция в Анды». «Это все из Южной Америки. Но вообще тут что угодно найдется. Шкафы со шкурами, готовые чучела». «Кошмар», — сказала Анна и придвинулась поближе к Анубису. Она была уверена, что в случае чего пес будет ее защищать. «Торбин! Алекс!» — звали Конни и Салим. Но в бесконечных коридорах запасника никто не отзывался.